Знакомство с Тирмом. Еще два дня пути. И, наконец, Сапфира сверху сообщила им, что видит Тирм. Тяжелый туман, что стлался по земле, скрывал город от Брома и Эрогона, пока западный ветер не прогнал туман прочь. И Тирм явился перед ними во всей своей красе. У Эрогона даже дыхание перехватило. Так хорош был Тирм, неожиданно возникший перед ними на берегу сверкающего залива. В гавани виднелись стройные силуэты судов со спущенными парусами. Издали доносился глухой рокот прибоя. Город был обнесен мощной белой стеной. 100 футов в высоту и 30 в ширину. С прямоугольными башенками по углам, с бойницами для лучников, скрытым проходом наверху для воинов и часовых. Ровная поверхность городской стены в двух местах прерывалась решетчатыми спускными воротами. Одни ворота смотрели на запад, к морю, вторые – на юг, главной дороге. Над северной частью стены возвышалась огромная сторожевая башня с бойницами, сложенная из тяжелых каменных блоков. На верхней точке крепости ярко горел огонь маяка. Остальные здания города надежно скрывала от глаз могучая стена. Южные ворота охраняли стражники, хоть и вооруженные пиками, но вид имевший ленивый и сонный. «А вот и наше первое испытание», — сказал Бром. «Будем надеяться, что они пока не получили никаких сведений из королевского дворца на наш счет и не станут нас задерживать. Впрочем, что бы ни случилось, в панику не впадай и никаких подозрительных телодвижений не делай». Эрогон тут же передал Сапфире. «Приземлись где-нибудь в сторонке и спрячься. Мы входим в город». «Опять суете нос не в свое дело», — проворчала в ответ Сапфира. «Опять. Но не волнуйся. У нас с Бромом есть кое-какие преимущества по сравнению с остальными. Так что все будет хорошо». «Если с вами опять что-нибудь случится, я тебя пришпилю к своей спине, и уж больше ты с нее не слезешь». «Ага, и я тоже тебя очень люблю», — засмеялся Эрогон. «Раз так, я тебя еще крепче к своей спине привяжу». Сапфира улетела, а Эрогон и Бром направились прямо к воротам, непринужденно беседуя. Над воротами вился флаг, на котором был изображен ревущий лев и рука, держащая цветок лилии. Вблизи городская стена еще больше поражала воображение своими размерами. И Эрогон изумленно спросил: «А как велик сам этот город?» «Очень большой. Ты таких никогда не видел», — сказал Бром. Увидев их, стражники выпрямились и загородили пиками проход. «Назовите ваши имена», — грозно потребовал один из них. «Меня зовут Нил», — одышливо просипел Бром и с идиотской улыбкой склонил голову на бок. «А с тобой кто?» — спросил стражник. «Так я как раз и собирался сказать вам, господа мои, что это мой племянник Эван, сестры мои, сынок, а я...» «Ладно, ладно», — нетерпеливо мотнул головой стражник. «А сюда вы зачем пожаловали?» «Да он своего старого друга навестить хочет», — вмешался Эрогон, старательно подражая южному говору. «А меня с ним послали, чтобы наш старик не заблудился ненароком. Видите ли, лет ему уже ой-ой-ой, да и в молодости он малость на солнышке перегрелся, заработал горячку. Вот мозги-то у него и расплавились». Бром одобрительно закивал. «Ясно, проходите». Стражник махнул рукой и опустил пику. «Только ты, парень, проследи, чтобы он в городе чего не натворил». «Ой, что вы!» – воскликнул Эрогон. «Он у нас смирный!» Они направили коней в ворота и, наконец, оказались в Тирме. Конские копыта застучали по камням мостовой. Отъехав подальше от стражников, Бром выпрямился в седле и проворчал. «Значит, мозги у меня расплавились. Не мог же я допустить, чтобы ты развлекался с этими стражниками в одиночку!» — усмехнулся Эрогон. Бром только вздохнул и отвернулся. Дома вокруг казались на редкость мрачными и какими-то настороженными. Маленькие, глубоко утопленные в стенах окошки пропускали внутрь совсем мало света. Узкие двери тоже были утоплены в толстенных стенах. Плоские крыши были крыты темной сланцевой черепицей. Эрагон заметил, что ближе к городской стене дома почти все одноэтажные, а дальше, ближе к центру города, дома все выше и богаче. Самые высокие, в несколько этажей, дома находились возле крепости. Но по сравнению с ней даже они казались низенькими и приземистыми. «Этот город выглядит так, словно приготовился к войне», — заметил Эрагон. Бром кивнул. «История Тирма — это сплошные налеты пиратов, ургалов и прочих бандитов. Здесь издавна процветает торговля, а такие места, где есть чем поживиться, всегда привлекали воров и налетчиков. Да и поводов для ссор у здешних торговцев хватает. А вот местные жители и стараются на всякий случай себя обезопасить. Гальбаторикс, правда, им помогает. Дает солдат, чтобы город защищать. А почему здесь одни дома намного выше других? А ты на цитадель посмотри». И Бром указал ему на крепость. «Оттуда весь Тирм как на ладони. Если неприятель и сумеет пробиться сквозь городскую стену, то на все крыши тут же будут выставлены лучники. И поскольку возле стен дома значительно ниже, то лучники смогут стрелять, не опасаясь, что ранят своих. Кроме того, если враг даже захватит первые ряды домов и разместит там своих лучников, все равно с более высоких крыш центральной части города будет легче отражать их атаки». «Никогда в жизни не видел, чтобы города так строили!» – воскликнул Эрагон. «Да, Тирн – город особенный. Его решили так перестроить после того, как он был почти дотла сожжен во время одного из пиратских налетов. Они продолжали подниматься по улице, прохожие с любопытством, хотя и довольно равнодушно, посматривали на них. «Если сравнить с тем приемом, который нам оказали в Дарете», – думал Эрагон, – «здесь нас прямо-таки с распростертыми объятиями встречают. Наверное, Тирму удалось избежать визита ургалов». Однако и в Тирме все-таки было неспокойно. Мимо прошел широкоплечий мужчина, опоясанный мечом. На улицах почти не было слышно веселых детских голосов. На многих лицах застыло суровое выражение. Часто встречались заброшенные дома, вымощенные плиткой, уютные дворики которых заросли сорняками. «Похоже, у них тоже неприятности были», – заметил Эрагон. «Как и везде», – кивнул Бром. «Надо нам поскорее Джоада отыскать». Они подъехали к какой-то таверне и привязали лошадей к коновизи. «Зелёный каштан, замечательно», – пробормотал Бром, глядя на щербатую вывеску над входом. В темноватом помещении таверны их сразу охватило ощущение грозящей опасности. Огонь едва тлел в очаге, но никому, казалось, и в голову не приходило подбросить туда дров. Немногочисленные посетители, сидевшие по углам, с кислым видом застыли над своими кружками. За дальним столиком они увидели мужчину, у которого на руке не хватало двух пальцев. Даже буфетчик за стойкой как-то неприятно усмехался и все тер и тер стакан, который держал в руке, хотя стакан явно был с трещиной. Бром оперся о стойку и спросил: «Не скажешь ли, где купец Джоад проживает?» Эрагон стоял рядом и слушал очень внимательно, делая вид, что забавляется с луком, висевшим у него на поясе. Обычно он носил лук за плечами, но сейчас ему почему-то очень захотелось, чтобы лук и стрелы были под руками. Буфетчик ответил как-то чересчур громко: «Откуда мне о каком-то Джоаде знать? Ты что думаешь, я тут каждого оборванца знаю? Да в этом чертовом городе людей, что песка на морском берегу!» Эрагону стало не по себе. Глаза всех посетителей тут же уставились прямо на них. Но Бром, как ни в чем не бывало, продолжал: «Может, все-таки постараешься вспомнить?» И он незаметно положил на стойку несколько монет. Лицо буфетчика просветлело. Он поставил свой треснувший стакан на стойку и буркнул: «Может, и постараюсь. Да только память у меня что-то совсем ослабла». Бром глянул на него из-под лобья и положил на стойку еще несколько монет. Буфетчик, словно колеблясь, подсокал языком и уже протянул было руку, чтобы взять монеты, но не успел. Беспалый пьянчуга, сидевший за дальним столиком, крикнул ему. «Эй, Гаррет, какого чёрта? Да любой человек на улице им скажет, где Джоад живёт. Ты чего с них зря деньги тянешь?» Бром тут же смахнул монетки в кошелёк, а Гаррет, метнув в сторону Беспалого мстительный взгляд, повернулся к ним спиной и снова принялся протирать стакан. Бром подошёл к Беспалому. «Спасибо тебе», — сказал он. «Меня Нил зовут, а это Эван». Беспалый приподнял кружку в знак приветствия и сообщил. «Мартин! А того типа за стойкой, Гаррет кличут». Голос у него был низкий и грубый. Он указал им на свободные стулья. «Присаживайтесь, я не возражаю». Эрагон сел, придвинув стул спинкой к стене, чтобы видеть перед собой дверь. Мартин удивленно на него покосился, но ничего не сказал. «Ты мне несколько крон сберег», — заметил Бром. «Вот и хорошо. Да только я и Гаррета не больно виню. Дела у него в последнее время плоховато идут». Мартин поскреб подбородок. «А Джоад живет в восточной части города, по соседству с травницей Анжелой. У вас что же, дело к нему?» «Да, дело», — ответил Бром. «Вряд ли он у вас что-нибудь покупать станет. У него несколько дней назад еще один корабль пропал». Бром так и подскочил. «Как еще один? Что случилось? Надеюсь, не ургалы напали?» «Нет», — сказал Мартин. «Ургалы отсюда давно ушли. Их уж почти год никто не видел. Похоже, они на юго-восток двинулись. Дело не в ургалах. Видишь ли, мы тут в основном торговлей занимаемся. Товары по морю перевозим. Хотя тебе это наверняка и так известно. Так вот». Он отхлебнул из кружки. «Несколько месяцев назад кто-то стал нападать на наши суда. И это не просто пираты. Потому что нападают только на те корабли, что определенным людям принадлежат. Например, Джоаду. Дошло до того, что шкиперы отказываются брать на борт товары этих купцов. В общем, жить стало просто невмоготу. А ведь кое-кто из тех, чьи корабли в море пропадают, ведут большую торговлю с разными городами Империи. И теперь вынуждены отправлять свои товары посуху. А цены на перевозку жуть как взлетели. Да и торговые караваны не всегда до нужного места добраться могут». «И кто же, по-твоему, в этом виноват?» – спросил Бром. «Ведь свидетели-то должны быть». Мартин покачал головой. «В том-то и дело, что после этих нападений в живых никого не остается. Судно просто выходит в море и без следа исчезает вместе с командой». Он наклонился над столом, придвинулся к ним и заговорщицким тоном сообщил. «Моряки говорят, магия это!» Он подмигнул и снова откинулся на спинку стула. Брома, казалось, встревожили его слова. «А сам-то ты что думаешь?» – спросил он. «А я не знаю, что и думать!» – беспечно пожал плечами Мартин. «И вряд ли когда-нибудь узнаю. Если, конечно, мне не повезет, и я сам на одном из таких захваченных судов не окажусь». «Ты что, моряк?» – спросил Эрагон. «Нет», – фыркнул Мартин. «Разве ж я похож на моряка? Капитаны нанимают меня для защиты своих судов от пиратов, но это варьё в последнее время здорово поутихло. А всё ж работа у меня неплохая». «Только опасная», – заметил Бром. Мартин пожал плечами и допил своё пиво. Бром и Эрагон распрощались с ним и направились в западную часть Тирма. Здесь было гораздо красивее. Чистые, просторные дома, хорошо одетые спокойные люди. Эрагон в своей пропыленной бедной одежде сразу почувствовал себя очень неуверенно.